Итак, что мне нужно? Для начала гляну зелья. Я долго копался на форуме, нашел упоминание о преображении, зелье от Лаки. Насколько я помню, тот скандинавский божок, тот еще шутник, обитатели форума это подтверждали. Везде успевающий чуток знаток описал зелье как рандомное, то есть игрок может превратиться в кого угодно, хоть в пенсионера, хоть в пионера, пол тоже не является непересекаемой границей. Лаки без разницы, лишь бы поржать. Мне такой расклад не понравился, но я не в том положении, чтоб привередничать, проглотил бы пилюлю как миленький. Да вот беда, нет их на аукционе довольно давно, говорят, тот алхимик обнулился и не без помощи лошадей, вроде как не поделился или не захотел идти под крылышко копытных. Ничего похожего я не нашел, разве что зелья, меняющие пигментацию кожи. Для волос тоже нашлись пилюльки, любой цвет и оттенок, хоть красная морда с зелеными в голубую крапинку волосами. Эти зелья я и выбрал, не такие радикальные, разумеется, здесь скорее обратный эффект сработает, привлечешь внимание всех нужных и ненужных. Затем нашел лоты с великими накопителями и, следуя совету Малинки, купил сразу 3 штуки. Я не собираюсь носить бижу со вторым я постоянно, так что время подзарядить накопители найдется. Пришла улыбчивая официантка с заказанной едой. Пахло, конечно, обалденно. Что касается остальных качеств продуктов, оставалось желать лучшего. Вкус не тот, бафов ноль, ну, что я хотел от обывательского общепита. Курьер словно ждал, когда я покончу со вторым, постучался в дверь, как только я положил ложку. Шустрила уровень 25. Парень лет 20, вежливо поздоровался, затем посмотрел на мой временный ник и принялся выкладывать заказ на бархатную скатерть. Мне пришлось поломать голову, чтоб придумать имя. Не думал, что это станет такой проблемой, перебрал несколько обывательских имен, затем стал добавлять к отчеству, и все что-то не нравилось. В конце концов, назвался десятником, здраво рассудив, что сотник будет смотреться слишком круто, значит подозрительно, похоже, я слишком серьезно к этому отношусь. Шустрила ушуршал, а я занялся перевоплощением. К счастью, талантом стилиста обладать не обязательно, всего-то нужно проглотить пару пилюль, затем зачесать волосы назад. Через минуту я подошел к зеркалу и едва не ахнул, на меня смотрел совсем другой человек. Темное, от длительного загара лицо, как и остальное тело, я не поленился проверить, светло-русые, выгоревшие на беспощадном солнце волосы. Я стал похож на белого колониста из Австралии, добавить лицу черты сакса и получится данди. Перевоплощение мне понравилось, осталось еще раз поменять имя, и точно никто не узнает. Спустя 15 минут, я переместился в город на Неве, нисколько не сомневаясь в успехе перевоплощения, прошел в нужную парадную и очень скоро оказался в скрытом городе. Астафайна. Слышь, Дэн, работа нужна? Рябой уровень 29. Бросив взгляд на невнушающего доверия персонажа и его корешей, я ничего не ответил, просто прошел мимо, едва не столкнувшись плечом с одним из них, чем вызвал неприязненные возгласы. Да вообще охл панторис хренов. А чё ряб, давай его пропасем, видно же, пиндос, бабла поднимем. Дальше я не слушал, потому что не будут они пасти, мелковаты и сыкливы, уровень остался тот же, бежа способна изменить ник, цифры уровня ей не подвластны, так что я 46-й, а ГПТ не выше 30-го, тупо не знают, чего от меня ожидать. Но тенденция мне не нравилась. Эти обмылки уже на всех известных мне заводях пасутся, эпидемия какая-то. Размышляя над справедливостью системной жизни, я прошел мимо алхимической лавки, даже голову в ее сторону не повернул, как-нибудь потом загляну под другим ником. Сейчас мне нужен аукцион, скинуть зелья, ресурсы, посмотреть, что там с благословениями, в общем куча дел. Заняв один из випов, я снял прожорливое колечко, вновь став фениксом. Затем взялся за выставление лотов, всего, что было, кроме ресурсов с махнагонов и пожирателей, остальное пошло на продажу. Цена на яйца гребенчатых слизней понравилась не всем, о чем свидетельствовали гневные комментарии на форуме. Я не стал обращать на них внимания, хотя бы потому, что все продалось, и конечный ценник оказался выше ожидаемого. 2 модернизированных маузера тоже ушли на торги, с ценой грубить не стал, так что думаю, продадутся. Радовало то, все, что мной выставлялось, еще ни разу не вернулось в личную ячейку, продавалось, можно сказать, на ура, особенно крафтовые материалы. Народ ждал моих лотов, желая всяческих благ и удачи в охоте. Лошади помалкивали, но это нисколько не расслабляло. Охочусь не только я, но и на меня. Возможно, или скорее всего, Марика уже связала появление на рынке редких ресурсов и счастливчика Феникса, так что надо быть очень аккуратным. В личной ячейке дожидалась книга навыков благословения огня. Хорошо, что в прошлое посещение я поднял ставку в несколько раз, осталось найти воздух и время. Не будет на аукционе, придется обращаться к Игнатию, думаю, он будет только рад. Что еще? Сеть демократа. В продаже не было ничего подобного. Заглянул в историю торгов, такие предметы были. Куртка, боты, даже кольцо недавно продалось, дорого, но это не вопрос. Возможность купить есть, уже хорошо. Спустя 6 часов, я покинул VIP, не забыв закинуться зельями с пигментацией и окраской волос. Дэн вновь появился на улице скрытого города. И, как оказалось, его терпеливо ждали, не тагопота со входа, народ покрупнее уровнями, у одного так вообще вопросик, с чего я взял, что ждут именно меня, да хотя бы потому, что они пошли вслед. Меня это начинало напрягать, уже и ник сменил вместе с имиджем, а они все равно чего-то хотят, хоть вообще из-за води не выходи. На глаза попалось кафе, решил посидеть за чашкой бодрящего напитка, заодно сделать заказ в местном магазине, благо ник продавца сохранился. Что немаловажно, при отправке сообщений через интерфейс, Бежа не работала, то есть сидящий в кафе Дэн отправил сообщение с имени Феникса. Я уже хотел корректировать планы и заказать доставку, как продавец предложил другой выход. Арендовать ячейку на мое имя и не где-нибудь, а в системном банке. Он загрузит все заказанное, а мне остается только оплатить и получить. Идея показалась здравой, я сразу согласился. Системный банк, вывеска внушала доверие, сомневаюсь, что лошади или их сателлиты имеют отношение к этому уважаемому заведению. Стоило войти, как ко мне поспешила девушка в деловом костюме, точеная фигурка, ровные и в то же время полненькие ножки из-под строгой юбки. Местный дресс-код мне явно по душе, к тому же девушка выделялась той красотой, о которой говорят, хоть в балахон надень, все равно красиво. Клео уровень, здравствуйте, она чуть помедлила, глядя на мой ник. Дэн, вы хотите воспользоваться услугами системного банка? Да, здесь зарегистрирована ячейка на имя. Все операции конфиденциальны, банк не передает данных о клиентах третьим лицам, улыбнувшись, пояснила она. Пройдемте, Клео указала направление. Она провела меня в отдельное помещение, на одной из стен были расположены десятки одинаковых прямоугольных дверок. Вам придется снять маскировку, тогда ваша ячейка подсветится зеленым. Остальные действия интуитивно понятны и происходят через интерфейс. Одарив меня дежурной улыбкой, Клео вышла, закрыв за собой дверь. Да, маскировка несовершенна, если уж простой работник банка раскусил. Хотя им по службе положено, не думаю, что простые быки обладают подобными навыками. Сняв кольцо, я увидел свою ячейку. После того, как оплатил выставленный магазином счет, дверка открылась сама. Мне осталось только закинуть содержимое во внутреннее хранилище. Очень удобный сервис, комиссия банка, включая услуги доставки, не сказать, что великих денег стоят, все в пределах удобства, за которые, как известно, нужно платить. Девушка ждала меня снаружи. «Вы довольны услугой банка?» – спросила она. «Да, все прекрасно, спасибо. Вас что-то еще интересует? Вклад, кредит, услуги с движимым и недвижимым имуществом?» Права на интеллектуальную собственность или доверенная торговля через аукцион. Из всей информации, я выделил последнее. Аукцион, то есть я могу доверить банку торговлю? Да, и не только это. Если хотите ознакомиться подробнее, пройдемте к вашему агенту. А нет, спасибо, Клео, сейчас пока нет необходимости, но в следующий раз обязательно обращусь. Как вам будет угодно, я хочу напомнить, что любые операции конфиденциальны, системный банк дорожит своей репутацией, что-нибудь еще. Скажите, из банка есть другой выход? Да, конечно. Так же, как и отдельный выход на ТРУ, для клиентов банка все дороги открыты. В улыбку добавилось немного хитрецы. ХМ, мне уже нравится. Девушка указала направление по коридору, и очень скоро мы оказались у добротной двери. Дерево или окрашенный пластик не разберешь. Возможно, у вас остались какие-то вопросы? Да, Клео. Последний, очень важный вопрос, я посмотрел ей в глаза. Вы замужем? Девушка ослепительно улыбнулась. Была рада вам помочь. Она ушла, а я какое-то время любовался на нее сзади. Терра, я оказался в большом прямоугольном помещении со множеством закрытых кабинок вдоль стен. Вот Чава встал, сдвинься, аль хочешь, чтоб дверка прямо в тебе отворилась? Я отошел к стене, одновременно оборачиваясь. Что-то вроде конторки, которую называют модным словом ресепшн, за ней сидит бабуля, Спиридоновна уровень 17, с виду лет под 80, однако спицами шустро орудует. Я аж рот раскрыл, не ожидая увидеть такую древность. Как это понимать, разве система не молодит? Коли прыгнул сюда, то пройди в кабинку и иди на все четыре стороны. Ежели камушка нужного нет рунного, продам, 500 тысяч оптом. Камень телепорта 100 тысяч, готовая точка 300 тысяч, куда хошь доставим. Она на секунду сфокусировала на мне взгляд. Спасибо, Спиридоновна, не надо, все есть. Не став более задерживаться, открыл ближайшую кабинку, убедился, что нахожусь на системном вокзале, запер дверь и портанулся на одну из промежуточных точек, а затем к себе в тайгу. Глава 9. Мой дом хорош во всех отношениях. Взять хотя бы месторасположение. В заводе и черт те где, я прикинул по карте, не меньше 2500 километров от входа, того, который знают все. Моя лазейка, к счастью, известна только мне и, наверное, паре покойников. Я долго думал, почему прокачанные игроки из бессмертных до сих пор не нашли поселок, окруженный скалами. Да, это не просто, глянешь наверх, где несколько сотен метров отвесной стены и желание штурмовать пропадает, так ведь они и до скал еще не добрались. Ответ нашел на форуме, посмеялся над названием ветки, лошадиная заимка. Как только над ними не измываются, правда, в основном на форуме, прямое противостояние могут себе позволить только представители других топ-кланов, таких как Системный Ветер или Коалиция Серых. Но бывает это нечасто и почти всегда среди системных игроков. То не суть, разговор о заимке. Найдена она недавно, даже десятка лет не прошло, но здесь речь о лошадях, до них заводь разрабатывали несколько счастливчиков. Сколько лет этим занимались, никто толком не знает. Одни говорят пару веков, другие утверждают, что не больше 50, здесь я соглашусь с первыми, потому как оружие с Первой мировой много чего доказывает. Но речь опять не о том, в один не очень прекрасный день, везение счастливчиков закончилось, их вычислили лошади, обнулили или до сих пор держат в своих казематах, тут мнения разнятся и не особо важно. Заводь начала заселяться, появились первые кланхоллы, сунулись многие, даже иностранцы попытались, но завоевывать было поздно. Тут сработал системный принцип, кто построил первый кланхолл и достаточно его развил, тот и администратор, в данном случае мои кровные друзья, копытные. Все бы хорошо, заводь богатая, разрабатывай не хочу. Проблема в том, что локаций с богатствами много, лошади в этом отношении такие же жадные, как и остальные топы, не хватает главного ресурса, людей. Вопреки мнению, что в топ-кланы рвутся все и каждый, в этот клан игроки не спешили, контингент малость не тот, сплошь отморозки да психопаты. Меня это известие немного порадовало, все-таки процент неадекватных личностей намного ниже, нормальных, ну или стандартных. Беда в том, моральные уроды сконцентрированы в одном сообществе, и теперь они мои враги. Рано или поздно, лошади доберутся до краев своих владений, найдут поселок, среди скал, другой выход тоже отыщут. А что делать мне? Нет, понятно, что это, скорее всего, произойдет не скоро, и я не собираюсь торчать здесь вечно. Моя цель – качнуться бы до сотки, обзавестись ультимативными навыками, чтобы со мной начали считаться. Вот только боюсь, процесс сможет затянуться, за все время у меня в руках побывало всего 2 камня уровня, один вообще кеша черт те где отрыл. С такими темпами качаться мне лет 30, нет столько времени, тут в любой день можно обнулиться с такой-то жизнью. Значит, что? Придется уходить в подполье, причем в буквальном смысле, рыть тоннели, навык для этого есть, причем не только в своем поселке, тут вообще отдельная тема с углублением и усилением имеющегося убежища. Копать и строить, придется в городе небоскребов и не только под землей, надо, наконец, исследовать верхние этажи. Про них, кстати, на форуме ни слова не сказано, не бывал никто, а лошади, разумеется, помалкивают. Хотя с рытьем тоннелей в населенном тварями мегаполисе я немного погорячился, там своих хватает, подвалы, они между собой связаны. Куда проще воткнуть перегородку в нужном месте, нежели копать тоннель. Заодно совмещу нужное с полезным, по ходу работ буду охотиться. И хватит уже дома сидеть, пора выходить на промысел. Ночной город жил своей жизнью, правда, вместо запоздалых пешеходов здесь бродили высокоуровневые твари. Из окон не лился свет, не носились дешевые машины с громкой музыкой, вместо них рычали зубастые охотники и выли из последних сил их жертвы. Я начал привыкать к этой мелодии, не сказать, что нравилось, по крайней мере, не было отторжения и желания побыстрее свалить в безопасное место. Помимо ночных сумерек, которые не особо мне помогали, существовал один большой плюс: пожиратели по ночам неактивны, я их ни разу не видел, это внушало некоторую долю спокойствия и даже расслабляло. Мне пришлось встряхнуться и напомнить себе, кто здесь главная тварь и кому плевать на время суток, если это сулит неплохой заработок. Я напялил новый тактический шлем с повышенной наблюдательностью и глянул вниз с высоты пятого этажа. Шатун 190 плюс каким-то образом сумел справиться с химерой, сейчас пожирал ее быстро и жадно. Уровня последней я не видел, потому как дохлая, но судя по размерам не сильно меньше. Здесь или повезло нарваться на труп, или матерая тварь была конкретно ранена. Для монстра почти 200 уровня, пистолетная пуля все равно что пощекотать, это если не попасть в определенные точки, глаза и раковины ушей, так подсказывало зелье, критическая точка. Монстр подвижен, потому провернуть такое сложно, если ты, конечно, не обладаешь навыком твердая рука. Я обладал, спасибо доктору за честную сделку. Первый хлопок выстрела застал тварь врасплох, шатун отпрянул от своего ужина, отходя назад, затряс уродливой башкой и начал досадливо рычать, а поскольку размерами биомац серьезный грузовик, получалось довольно громко. Воспользовавшись тем, что будущая жертва приблизилась к зданию, я швырнул вниз горсть пилюль с омутом, высота небольшая и ждать пришлось недолго. Поднялся такой ор, что в страхе быть обнаруженным я заполз за перегородку, послышались рыки сородичей, топот и другие звуки, свидетельствующие о приближении химеры. Я уже приготовился использовать навык со сгустком плазмы, зря, что ли, столько дорогостоящих зелий потратил, но тут пришло сообщение от системы. Получено 788 тысяч единиц свободного опыта. Получен предмет «Превосходное кольцо». Получен предмет «Превосходный камень опыта». Получен предмет «Системная шкатулка». Получен предмет «Системная шкатулка». Получен контейнер с ресурсами. Получен предмет «Камень уровня». Есть. Я едва не выкрикнул вслух. Коснувшись стены, открыл портал в промежуточную точку. Действие не обязательное, но лучше перестраховаться. Переполз на ту сторону, выглянул в окно. Мое действие не осталось незамеченным. Химера, что спускалась по стене здания напротив, кинула взгляд на мое окно и тут же ускорилась, спеша спуститься, чтобы потом снова подняться уже на моей стороне. Тварь бы ни за что меня не увидела, ее привлек шум сородичей, доносящийся из портальной арки. «Нет, с тобой я воевать не буду, уже не раз уроки получал. Конспирация соблюдена, так что следующим порталом я переместился в свое убежище. В мои планы не входило предаваться безделью, просто нужна короткая передышка и решить, что делать с драгоценным лутом. Камень уровня. По идее, если чуть поднять цену, то выгоднее будет его продать, но для этого придется посетить аукцион, находящийся в скрытом городе. Решив лишний раз не рисковать, я активировал артефакт с удовольствием, наблюдая, как меняется циферка в интерфейсе. Получен 47 уровень. Получено 4 очка нераспределенных характеристик. Человек имя Феникс. Уровень 47 прогресс. 4. Свободный опыт. 2246 458 315 290. Жизненная энергия. 1 000 000 1221 1 220. Темная материя. 998 541 1050. Интеллект. 105. Сила. 100. Ловкость. 63. Выносливость. 122. Меткость. 630. Удача. 1. Креативность. Плюс 2. Теперь я 47-й, осталось всего 53. Разве это не круто? А свободные очки пойдут в отстающую характеристику, ловкость. Врожденный оптимизм не убиваем, наверное, поэтому я сейчас сидел и улыбался. Чтобы не терять времени, даром вышел на улицу, свистеть не пришлось. Кеша восседал на облюбованном месте, крыша моего дота, глядишь, и гнездо там со временем совьет. На траву полетела туша крупного ушина, тварь попалась в начале охоты, не оставлять же там, мне есть кого кормить. Питомец, довольно крякнул и набросился, словно неделю голодал. Захрустили кости с плотью, я не стал дожидаться окончания трапезы, вернулся в бункер, и после быстрого перекуса отправился на охоту. Чем черт не шутит, вдруг мне выпадет еще один камушек, да и остальные ресурсы не будут лишними. Осторожное перемещение и охота в городе небоскребов продолжалось до рассвета, вернее, пока не проснулись пожиратели и мои жалкие попытки обогатиться превратились в совсем уж призрачные. Пришлось отступать в свои владения. Правда, жаловаться мне особо ни на что, жив, почти цел, стычка с Махнагоном за серьезное испытание не считается, подумаешь, отравить меня хотел, не вышло же, только кожа пострадала, зато ресурсов набил. Жаль, конечно, что не выпали камни уровней, но ведь постоянно вести не может, один камушек за ночную охоту, это уже хорошо. После завтрака я завалился спать, как бы это странно ни звучало, но про отдых забывать нельзя. Долго отдыхать не получилось, прокачанный организм требовал каких-то действий, а поскольку я решил охотиться только по ночам, занялся крафтом, а в перерывах прокачкой фортификатора. Работа шла своим чередом, а что самое приятное, меня никто не беспокоил. Марика, Лиса и остальные нехорошие личности на какое-то время про меня забыли, ну или продумывали коварные планы по захвату счастливчика Феникса. Когда до вечера оставалось пара часов, я плотно поел и опять завалился спать. Тут можно начать беспокоиться сбоем внутренних часов, но кого это волнует, к тому же местное время суток не совсем совпадает со временем на Терре, так что все равно сбой. Снова охота, сон, крафт и усиление убежища, так продолжалось 5 суток, на 6-е выгодав нужное время, я решил посетить скрытый город. В планах была не только торговля, но и разведка, возможно, боем. «Слышь, Дэн, работа нужна, зачетная. Стоило мне пересечь границу Астафайна, как навстречу кинулся проныра с ником Огонь. Уровня он невысокого, в отличие от группы поддержки, 3.40+ и парочка с вопросами. Усилились обмылки, подумал я, проходя мимо. Огонь, криво ухмыльнувшись, отошел в сторону, как и его кореша с вопросами вместо уровней, и на меня уставилась тощая, кривоносая девка с килограммом косметики на каждом глазу. Судя по раскраске, это чудо-юдо и синяки с ушибами заштукатурило. Краля уровень 29. Милый, убожество раскрыло рот. А не проводишь меня до дому, одной страшно. Сбоку донеслось ехидное хихиканье. Я должен был повестись и бежать за ней с высунутым языком. Вспомнилась Марика с навыком, который действует только на определенную личность. Это явно не привлекательность. И у нашей Мымры было что-то подобное. Вот только ушлепки не учли, что я подготовился, пилюлю с безбрачием проглотил заблаговременно. Хочешь, чтоб меня системный инфаркт хватил, ты лучше сама туда топай, одна. И мешок на то, что у тебя вместо морды накинь, поверь, никто тебя не тронет. Страшно подумать, что случится, коснись тебя хотя бы пальцем, сразу развалишься от прыгучего системного сифилиса. Сука, до крали дошло, что ее прелести совсем не прельщают. Она попыталась зацепить меня крашенными ногтями, замах получился неуклюжим, потому я легко увернулся. На этом приключения не закончились, один из ушлепков под ником Перец решил спровоцировать пинком под зад. Получилось, но то ли он не рассчитал, то ли опыта не хватило, а может и все вместе, удар получился сильным, слетел щит, а его ник покраснел. Перец отпрыгнул на пару шагов, на хитрой морде задиристая ухмылка, впрочем, она начала тухнуть по мере того, как он ловил взгляды корешей, до него еще не дошло. «Перец, вали!» — успел крикнуть Огонь. «Поздно!» — хлопнул выстрел. Пистолет в моей руке выдал струйку дыма, народ шарахнулся в стороны, у всех появились пистолеты. Огонь достал настоящий дробовик, а неудачник Перец кувыркнулся и распластался на дороге. Вместо глаза зияла жуткая дыра. «Ну все, гнида, по тебе!» — прогнусавил один из вопросиков с ником Валидол. «Начинайте!» — бросил я, отмечая боковым зрением, как труп Перца распался на черную пыль, и материализовался системный контейнер. «Троих точно прихвачу!» Пистолет держал так, чтобы можно было среагировать на движение. «Внимание, защитник! Вы использовали умение системы против защитника. Действие. Обнуление. Защитник, имеющий конфликт с системными правилами. Вердикт. Защитник Перец получил статус нарушитель, обнуление не нарушило правил. Статус. Невиновен. Не сказать, что такое правосудие справедливо. Пулю в глаз за пинок, но эффективно, это точно, недавние герои, несмотря на оружие в руках, атаковать не спешат. Я сделал пару шагов в сторону контейнера, и тот испарился, оказавшись в моем хранилище. Огонь, перехватив дробовик, начал заходить влево, валидол с пистолетом вправо, остальные двое, включая ошалелую красавицу, остались по центру. Я уже отписался бригаде, ты сегодня сдохнешь, куда бы ни пошел, процедил валидол, пытаясь зайти мне за спину. Я стал отходить к стене, одновременно двигаясь в сторону улочки, пистолет был направлен на главного болтуна, похоже, их старший. Я прекрасно понимал, начни они палить одновременно, мне не выжить. Расчет был на нерешительность гопоты, не зря же я предупредил о трех трупах, умирать никто не хочет. Много болтовни, мало дел. Где остальные хомячки? Чем больше вас прибудет, тем богаче урожай с контейнеров. А что это тут происходит? Бодрый бас заставил подпрыгнуть кралю. Я скосил взгляд и увидел бородатого коротышку в байкерской косухе. Взгляд как у сурового воеводы, реальный гном борода лопатой. Грон уровень, вали своей дорогой, у нас тут разборки, бросил огонь. Нельзя так с судьями разговаривать. А ты, Дэн, чего тянешь, у тебя же иммунитет. Я понятия не имел, о чем говорит гном, однако на гопоту его слова произвели неизгладимое впечатление. Все оружие попрятали, будто я им не угрожаю, гуськом да в припрыжку слиняли на тевру. Грон весело хмыкнул, подмигнул мне и шустро пошел по улице. Наше направление совпадало, потому я поспешил за ним. О чем ты говорил, что за иммунитет? Забей, Дэн, это судейские штучки, большинство о них не знает, но боятся самого упоминания. А ты молодец, похоже, кого-то из них обнулил, а сам белоснежный, как простыня под задницей девственницы. Ладно, бывай, Дэн, у меня здесь куча дел. Коротышка убежал, а я сбавил ход, размышляя. Судейские штучки, а ведь у них должно быть множество системных привилегий, интересно каких, может, зря я шарахаюсь, а вдруг там взносы какие, типа партийных, ищи потом. Размышляя, я добрался до алхимической лавки, за прилавком никого, Игнатий появился через несколько секунд, я предупреждал его заранее. Дорогой друг, Дэн, в его глазах играли веселые огоньки, давайте пройдем в мой кабинет, я последовал за ним. Если вас прижимают местные хулиганы, мы можем найти другое место для торговли, теперь он выглядел озабоченным. Никто меня не прижимает, не переживайте, Игнатий, с этим я разберусь. Гном пожал плечами, а я принялся выгружать алхимические ресурсы, склянки с ядом и жидкостью с пожирателей, внутренние органы махнагонов и ушанов. Все это заняло добрую часть рабочего стола. Услада глаз для старого алхимика, довольно произнес гном и принялся за процесс фасовки и взвешивания. Спустя полчаса я стал немного богаче, не сказать, что сумма большая. Один контейнер с ресурсами приносит в 10 раз больше, но здесь как раз тот случай, когда доброе знакомство важнее любых богатств. Я уже хотел воспользоваться этой привилегией, гном меня опередил. Как дела с покупкой благословений? Нашел, но не все, честно признался я. Дайте угадаю, Игнатий поскреб подбородок. Огонь и время. Почти угадал. Огонь я купил. Воздух и время. Это хорошо. С воздухом не будет проблемы. Частый гость на аукционе. А вот время. Если хотите, я поищу по своим каналам. Конечно, я хотел, пусть выйдет дороже, зато торговец найдет точно и в самые короткие сроки. Я дал согласие, предложил оставить какой-то задаток, но гном отказался, сославшись на то, что так дела не делаются и он сам в состоянии купить. На то мы порешили. Пожали друг другу руки, и я отправился в системный банк. Глава 10. Противника я не увидел, а скорее почувствовал. Улица не пустовала, несколько прохожих игроков спешили по своим делам, никто из них не смотрел в мою сторону. Но было что-то другое, тиару я не снял, может, поэтому ощущал некую неправильность, вроде пустое место, а оттуда чувствуется взгляд. Я не стал задерживаться у лавки Игнатия, проверил количество щитов, надежды на них немного, но хоть от чего-то помогут, направился к банку, в то же время пытаясь предугадать действия противника. Если кто-то решит выстрелить мне в затылок, мои навыки вряд ли помогут, потому что этот кто-то не нуб 20 уровня, прокачанный настолько, даже моя завышенная наблюдательность не помогает. До банка дошел без приключений и неспешно, не показывая своей нервозности, вошел внутрь. «Здравствуйте, Дэн». Наверное, мне показалось, улыбка Клея стала чуть теплее, а сама она еще прекраснее. «Здравствуйте, Кля, мне повезло попасть в вашу смену, или как это у вас называется, такова политика нашего банка, тот, кто встречает нового клиента впервые, тот и будет его вести до конца, закончил я, это похоже на брак, Кля, но я не против, как вам будет угодно, Дэн, девушка сдерживала улыбку, вы хотите попасть к своему агенту, да, я созрел, Кля проводила меня по коридору, указала на нужную дверь. «Антоний ждет вас. Хорошего дня, Дэн». Девушка поклонилась и собралась уходить. «О, а вы разве не будете меня ждать? Кто же проводит?» Она обернулась, показав идеальные белые зубки, но останавливаться не стала. Проводив Клео взглядом, я вошел в кабинет. Довольно просторное, светлое помещение с экзотическими растениями у окна. Из-за широкого стола вышел полноватый, темноволосый коротышка с аккуратной бородкой. «Антоний Юровень, приветствую нового клиента». Рукопожатие было крепким, чувствуется скрытая сила высокоуровневого игрока. «Кля уже ознакомила вас с политикой системного банка». Гном не стал дожидаться ответа. «Все сделки строго конфиденциальны, мы дорожим своей репутацией. В стенах банка маскировка не обязательна. Вас видит только персонал и сопровождающие лица, если таковые заявлены. Я снял кольцо». Антоний уставился на мой ник. «Уважаемый Феникс, прошу». Он указал на удобное кресло, на столе появился кофе и какие-то пирожные. «Какой вид наших услуг вас интересует? Если речь о вкладах, минимальная ставка, 3% в месяц от 1 миллиарда свободного опыта, на срок». «Нет, вклад меня не интересует», – перебил я. «Кредит?» Антоний заинтересованно посмотрел мне в глаза. «Если у них вклад под такие проценты, то кредит на порядок выше». «Тоже мимо, мне необходимо доверенное лицо, для торговли на аукционе». «Прекрасно», гном едва ли не потирал руки. «Комиссия банка 20%, но не менее 1 миллиона единиц свободного опыта за сделку». Увидев, как я вздернул бровь, он поспешил подсластить пилюлю. «Наш банк работает с корпоративными клиентами, большая часть торгов проходит в закрытом режиме, только для заинтересованных лиц и цены немного другие, то есть... Те 10% комиссии, что системный банк берет поверх аукционной, для продавца не играют существенной роли. Зачастую продавец зарабатывает больше, чем на аукционных торгах. «Пока что звучит убедительно», – произнес я, берясь двумя пальцами за маленькую кофейную кружку. «Я рад, что сумел вас убедить. О каком виде товаров идет речь? Артефакты, камни, быть может, высокоуровневое оружие или рецепты зелий, крафтовые материалы». В моей руке материализовался предмет, контейнер с ресурсами. Антоний одобрительно кивнул. «Вы позволите?» Положив контейнер на пол, чуть в стороне от стола, я посмотрел на гнома. «Да, конечно, вскрывать все равно придется. Невскрытые контейнеры деловые люди не очень жалуют, а я не имею права открывать». На полу появилась аккуратная стопка темных слитков. Антоний с любопытством взял один из них. «Феродис, отлично. Признаться, я рассчитывал на нечто меньшее. Давайте подпишем договор с банком, и можно будет приступать непосредственно к реализации. Вам достаточно одного контейнера?» – удивленно спросил я. «Так у вас есть еще?» «Ох, простите, Феникс, я не привык видеть крафтовые материалы в больших количествах, если честно. Вижу впервые», – гном посмотрел на меня малость округленными глазами. «Ну тогда наслаждайтесь». На полу стали появляться ряды контейнеров. Глаза Антония становились все больше и круглее. 72, ошалело произнес он. «Мы будем подписывать договор?» «Да». Гном вышел из состояния оцепенения. «Мне пришлось вскрывать все контейнеры. Сюрпризом оказались два с продонием. Это, если учесть мою реакцию, Антоний так почти прыгал от возбуждения». Спустя полтора часа все было посчитано и расписано в договоре. Антоний начал объяснять мне принципы торговой стратегии. «Все, что я понял, банк не будет выставлять все материалы за раз, процесс затянется на месяц, а то и полтора. Важно не уронить спрос на крафтовые материалы. Так что, уважаемый Феникс, у вас достаточно времени на добычу новой партии материала. Я лишь хочу попросить вас не торговать самостоятельно, это может отрицательно сказаться. Все зависит от того, понравится ли мне цена банка», – перебил я. «Я вас уверяю, не разочарует». «Ну, и нам придется постараться», – кивнул, соглашаясь. Покончив с торговыми делами, я поинтересовался давно назревшим вопросом. «У меня некоторые проблемы с обывательскими документами, не подскажете, где можно справить новые?» «Вообще, никаких проблем», – уверил меня довольный сделкой Антоний. Вы выбираете фамилию, имя, отчество, принадлежность к стране, а банк готовит вам паспорт и остальные необходимые документы, включая водительские права. При необходимости банк приобретет недвижимость на ваше имя, как вы сами понимаете, в любой стране мира. Спустя еще полчаса на столе лежал паспорт на имя Сазонова Дмитрия Николаевича, уроженца города Орла. Я не стал менять ничего, кроме места прописки, были свои соображения, тем более гном уверил меня, что обывательские власти давно потеряли интерес к прежнему Сазонову, система сама об этом позаботилась. Ну что ж, отлично, быстро они бумаги сладили. У меня теперь был свой коттедж в пригороде Орла, поддерживаемый в жилом состоянии и охраняемый. Само собой, пришлось его купить, и теперь у меня появилась небольшая статья расходов на содержание, для чего пришлось открыть счет в банке с неснимаемым остатком в 2 миллиарда свободного опыта. Удобно и недорого. Последняя просьба, Антоний, возможно ли купить бижу с наблюдательностью, прямо сейчас? Чем больше, тем лучше, я надеялся, что не зарядит больше 2 триллионов. Гном на какое-то время задумался, затем его взгляд остекленел, так прошло несколько минут. Кулон ока привратника 10 наблюдательностей и столько же отвода глаз. Подходит, кивнул я, банк выкупает предмет на аукционе, доставит через несколько минут. Единственное неудобство, предмет тяжело перекрафтить, всего 2 характеристики, как я уже говорил, и обе максимальные, своего рода брак. Гном сделал виноватое лицо. Я не собираюсь перекрафчивать, пока. Доставщиком оказался молодой гном с жидкой бороденкой, и появился он не через входную дверь, а из-за спины моего агента. Я считал, что там подсобное помещение. Взяв в руки кулон, выполненный в форме овала, покрутил в руке. 2 глаза, один напротив другого, первый открыт, второй закрыт, присмотрелся к характеристикам. Око привратника, уровень 5, характеристики, наблюдательность плюс 10, отвод глаз плюс 10. И правда, странно, обычно количество характеристик равно величине уровня, и они не превышают его, плюс ДП, если имеются, неважно, сколько, 240 миллиардов, включая комиссию банка, поспешил добавить гном. Хорошо, распрощавшись с Антонием, я вышел в коридор, закинулся ограниченным вариантом боевого коктейля, включая небольшую коррекцию внешности. Дэн вернулся в свое обличие. Клея терпеливо ожидала меня в небольшом отдалении, я не стал флиртовать, настроение немного не то, но было заметно, что девушка этого ожидала. «Спасибо», — поблагодарил я улыбнувшуюся девушку. «Не прощаюсь, до свидания, Дэн». Я вышел обратно в скрытый город, народу снаружи хватало, игроки входили и выходили из банка, никто не обращал внимания на очередного защитника, покинувшего стены финансового заведения. Однако ощущение чужого взгляда никуда не делось, про меня не забыли, и это радовало. Неспешная прогулка привела к ближайшему кафе, отсюда был выход на Терру. Рядом паслось несколько подозрительных личностей, но никого знакомого. А подозрительные, потому что несло от них одной знакомой скороговоркой. «Мама, зона». 3 по 5, век свободы не видать, но эти на свободе и вряд ли попадут на обывательские нары, здесь только обнуление поможет или Терра 13. С миром, тюрьмой я знаком не был, потому не особо уверен в пользе. Вошел в кафе, сразу направившись в сторону подсобного помещения, неспешно, чтоб за мной поспевали, может и зря за них беспокоился, но здесь лучше перестраховаться. Оказавшись на Терре, открыл портал, и тут вроде как забыл что-то важное. Решил вернуться в скрытый город, даже границу пересек, а потом махнул, дескать, не так важно. Пересек портальную арку, оказавшись на краю давно заброшенной деревушки, бывал тут пару раз набегами, но времени провел достаточно. Особенно в коровнике, постройки советских времен отличались большим запасом прочности, на века воздвигали. Вот и здесь, кирпичные стены целы, каким-то образом не растащили шифер с кровли, возможно, потому, что выглядел тот непрезентабельно, сплошь в кусках мха да трещинах. Мне как временная база в самый раз. Оборудовал себе уголок, нашел в одном полуразваленных домов древний треногий стол, такие же табуретки, панцирную кровать, поставил принесенную с собой буржуйку, даже топил ее пару раз, не для того, чтобы согреться, цель была другой. Чуть прибавил шаг, а как только оказался за покосившимися воротами коровника, проглотил капсулу чистого следа и сорвался на бег, на ходу переодевая куртку и шлем. На шее повис купленный в банке медальон с наблюдательностью, Теперь она равнялась 52 единицам, и поспорить с этой читерской характеристикой мог только отвод глаз. Аж 59. Шмот, бежа плюс зелья, все свое родное, и если сейчас не смогу увидеть этих невидимок, то уже не знаю, что предпринять, только в уровнях остается расти. Достигнув своего угла, я откинул крышку погреба, со входа ее не видно, потому как прикрыто столом со стульями. Заметить можно с потолка, но там пока никого, как, впрочем, и в самом коровнике. Замерев на месте, я ждал реакции, не могли ушлепки меня проигнорировать, зря старался, что ли. 2 дня готовился, используя все новоприобретенные таланты, глубокий погреб, больше похожий на тоннель, стены с сюрпризами. Пришлось изрядно потратиться на расходники, почти как на охоте. С единственной разницей, закупать пришлось больше. В разбитом окне мелькнула тень, вряд ли это ворона, я буквально чувствовал, как вокруг сгущаются тучи. Преследователи не спешили, что характеризовало их с лучшей стороны, не для меня, разумеется, это значит они умеют думать. С чего вдруг терпила, пропал с радаров, применил какой-то навык или ушел порталом, что-то здесь не так, не надо спешить, на всякий случай окружить, а уже потом отправить разведчика. Мне казалось, я слышал, как у них работают остатки мозгов. Тень мелькнула с другой стороны, на крыше раздался едва слышный скрип. Я ждал, не предпринимая попыток пошевелиться. Правая рука вытянута, в ней пистолет, а патроны в нем особые, мясорубка, странное и зловещее название для боеприпаса. На форуме отзывались хорошо, если пробьет тело, пиши пропало, половина внутренних органов фарш. На входе почудилось движение, отбросив лишние мысли, я всмотрелся, затем отвел глаза в сторону, наблюдая за входом периферийным зрением, и не ошибся. Меж деревянных перегородок скользнул сгусток тьмы, раздался звук, словно открыли закутанную в полотенце пивную банку, и с меня слетел щит, затем еще один. Ах ты сука! Пистолет сдвинулся в нужную сторону, трижды хлопнуло, донесся звук падения мешка с картошкой, в следующую секунду события понеслись вскачь, сразу во все окна залетели небольшие овальные предметы. Я успел упасть на пол, раздался целый хор шипящих звуков, словно в коровник заползло несколько десятков змей, воздух наполнился голубоватым туманом. Внимание, защитник! Вы использовали умение системы против защитника. Действие. Обнуление. Защитник, имеющий конфликт с системными правилами. Вердикт. Защитник Глобус получил статус нарушитель, обнуление не нарушило правил. Статус. Невиновен. К счастью, газовую атаку я предусмотрел, приобрел на аукционе пилюли альтернативное дыхание, недешевое удовольствие, одна из пилюль полетела в рот. Не нужно бояться, вы перестанете дышать и будете существовать за счет темной материи. Поэтому перед применением озаботьтесь приобретением накопителя ТМ, иначе действие зелья закончится, когда истратится ваша родная ТМ. Создается защита тела от всех летучих и жидких веществ, даже если атмосфера состоит из метана, ядовитых испарений или кислоты, смело действуйте. Помните, на одежду и другую экипировку защита не распространяется. Так звучало одно из описаний на форуме. Не без опаски я вдохнул, и ничего не получилось. Секундный дискомфорт, и я отстранился от этой проблемы, действует и ладно. Сместился за невысокий барьер, всего метр высотой, загрохотали выстрелы, на спину посыпались осколки кирпича, незакрепленная буржуйка дернулась от рикошета. Теперь можно, теперь вы все красные. С этой мыслью я быстро пополз к погребу. Не знаю, что заставило меня обернуться и лечь на спину, должно быть одно из предчувствий игрока, но сделал я это вовремя. В поле зрения появился мужик в противогазе. Белый уровень, автомат смотрел примерно в мою сторону, злой взгляд рыскал, в поисках известного, и в этот момент его глаза наткнулись на открытую крышку погреба. Я не видел его рта, но прекрасно понимал, белый матерится, и мне нельзя сейчас тормозить. К тому же он достал зловещего вида предмет, напоминающий гранату. Стоило мне направить ствол, как его фигура размазалась в пространстве, затрещала автоматная очередь, и вовсе не с той стороны, откуда ожидалось. Несколько толчков в грудь, щиты слетали словно мыльные пузыри, удар в область живота, еще один, внутренности взорвались обжигающей болью. Белый, наконец, остановился, всего на мгновение, но мне этого хватило. Не обращая внимания на дикую боль в брюхе, я выпустил 5 пуль, целя в голову или чуть ниже. Мишень пропала из виду, меня уже не волнует, попал не попал, Сейчас важно свалить и закончить начатое. Внимание, защитник. Вы использовали умение системы против защитника. Действие. Обнуление. Защитник, имеющий конфликт с системными правилами. Вердикт. Защитник белый получил статус нарушитель. Обнуление не нарушило правил. Статус. Невиновен. Внимание, защитник. Вы претендент на звание судьи. Производится рассмотрение вашей кандидатуры. Конфликты с системой. 0. Конфликты с потенциальными защитниками. 6. Обнулено потенциальных защитников. 0. Обнулено нарушителей. 10. Системный вердикт. Вы получили статус. Судья. Судья уровень 1. Прогресс 0.20. Системный щит 9.54. Текст мелькнул и пропал. В голове мало что задержалось. Не до этого сейчас. В брюхе поселились огненные черви. Ползали, грызли, обжигали, а я, наконец, дополз до погреба. Сил спускаться не было, потому просто нырнул во тьму. Приземлился на правое плечо, живот взорвался новым приступом боли, в глазах потемнело, но я все же удержался в сознании. Открыл портал и переполз в безопасное место, то находилось недалеко, каких-то 300 метров. Не знаю, что здесь было раньше, котельная или кочегарка. Сохранилось полтора этажа, это, если считать выход на крышу. Скрипя зубами, прополз через полуразрушенный дверной проем. Перемещаться на боку неудобно, как-то справился. Перед мутным взором предстала картина покосившихся и разрушенных временем старых хибар. Сорняк выше человеческого роста, в нескольких сотнях метров виднелась шиферная крыша коровника. Рядом мелькали человеческие фигурки, вот двое побежали по крыше. Кто-то забрался в окно, все вооружены. Винтовки, автоматы. Я достал пульт, откинул защитную крышку. «Зря вы за мной пошли», прошептал и нажал кнопку детонации. Глава 11. В следующую секунду тряхнуло так, что подо мной зашаталось здание, в воздух взлетели центнеры земли вперемешку с кирпичом и разрушенной кровлей. Старая советская постройка просто перестала существовать, раскидав вокруг целые холмы грунта. А всего-то понадобилось 120 мин, правда, натыканных всюду от стен, на которых пришлось применять навык фортификатора, до периметра в два десятка метров от коровника. В довершение, или типа вишенки на торте, 250 килограмм тротила, спрятанного на глубине 3 метров, прямо по центру строения. В саперном деле я не силен, потому решил, что больше не меньше и не прогадал. Не то что с землей сравняло, похоже, образовался немаленький такой котлован. Внимание, защитник! Вы использовали умение системы против группы защитников. Действие. Обнуление. Защитники, имеющие конфликты с системными правилами. Вердикт. Защитники Самоса. Крепкий. Травяной. Козырь. Лиана. Пятак. Читер. Краля. Огонь. Валидол получили статус нарушитель. Обнуление не нарушило правил. Статус. Невиновен. Начислена награда. 1000000 единиц свободного опыта. Внимание, судьям! Клан «Черное солнце» объявлен нарушителем. Клану «Черное солнце» вменяется обвинение. Охота на судей. Системный маяк активирован. Я не особо вчитывался, дождавшись, когда опадет последний мусор, пригляделся к сотворенному. Жизни не заметил, возможно, кого-то завалило или лежит раненый в кустах, не искать же их сейчас, я раненый, похоже, серьезно. Но противнику было мало. С южной стороны коровника на небольшом свободном пяточке открылся портал, стали выскакивать вооруженные игроки, что-то меня смутило, сфокусировавшись на них, увидел красные ники. Хрена себе, не знал, что так могу, подумал я, чувствуя накатывающую слабость. Боли почти не было, подкатывала дурнота, с трудом слушались конечности, но это меня не остановило, подполз к последнему сюрпризу, откинул в сторону толстую брезентовую ткань, являя миру древнее оружие. Может, и утрирую, пулемет Максима не такой старый, этот так вообще, как новенький, еще в масле. В крайнее посещение деревушки мне пришлось повозиться, чтобы закрепить его на плите. Взялся за ручки, нащупал спусковой рычаг. Это еще не все, суки. Пулемет времен Первой мировой не подвел, загрохотал на всю округу, пустые гильзы полетели в сторону. Вибрация отдавала в живот, даря неповторимые ощущения. Меня это не особо волновало, даже натекшая под телом кровавая лужа не напрягала, главное, начали падать владельцы красных ников, один, второй, вот сразу трое, их словно косой снесло, забарахтались, теряя оружие, а я стрелял и стрелял, пока не закончилась лента, хотя, наверное, соврал, скорее ленту от перекоса заклинило, к тому моменту я уже толком не видел, держался на чистом упрямстве. Внимание, защитник, вы использовали умение системы против группы защитников. Действие, обнуление, защитники. По стене захлопали удары, зазвенел щит Максима, я упал ничком, чувствуя, как по плите рядом с телом ударяют пули. Попался, гнида. Голос за спиной, тут же раздался грохот автоматной очереди. По ногам и спине словно крупным градом застучало. Что за бо? Разочарованно завопил голос. Я стал медленно переворачиваться, быстрее никак, ни сил, ни желания. А этот тип не желал останавливаться, крупный град бил по моему боку. Бесполезняк. Уже другой, писклявый. Иммунка у него, валить надо, мамай. А если гранату кинуть? Не хотел сдаваться тот. Сам подорвешься, раненый он, может, и подохнет. Валим, сейчас судьи налетят. На базу заберем, там с ним поговорят, и иммунка не спасет. Открывай портал. Я, наконец, перевернулся, зрение село конкретно, видно только очертания, но живое пятно засечь успел. Откидываясь на спину, трижды нажал на спусковой крючок пистолета, послышались матерные охи и звук падения тела. Мамая, сука, завалил. Грохот выстрела. Реагируя на звук, я выстрелил в ответ, похоже, промахнулся. Валим, крикнул кто-то, находящийся гораздо дальше. Тут послышались одиночные выстрелы, громко, мощно, матерная тирада, раздавшаяся где-то внизу, свидетельствовала о появлении судей, их боялись, от них бежали. Напоследок, здание подо мной тряхнуло, возникло чувство свободного падения, а затем пришла темнота. Играла тихая музыка, что-то из старого, причем настолько, что я не мог определить, из каких времен, возможно, ошибался, просто просыпающийся мозг не мог зацепиться. Пахло чем-то пряным, приятным, напоминало аромат парфюма. Тут я почувствовал, как надо мной склонились, аромат стал сильнее. «Где я?» – прохрипел чужим голосом, не открывая глаз. Послышался тихий смех, я попытался разлепить глаза, получилось не сразу. Проморгался, когда муть разошлась, увидел улыбку на симпатичном личике цвета шоколада. «Латиша, хватит валяться, спящий красавец!» – весело выдала та, отодвигаясь. В глаза ударил яркий свет с потолочного светильника, заставив меня зажмуриться. «Ну ты и поспать, почти трое суток отдыхал. Правда, Маринка тебя ковыряла и латала, две пули в животе, повезло, что выжил, пули оказались просто винтовые, а не мясорубка. Столько информации, все, что я ухватил, Маринка и пули. А она блондинка или брюнетка?» Латиша прыснула смехом. «Да какая разница, бабник, она лекарь, вытащила тебя с нуля. Кто тут про меня спрашивал?» Эмэл, голос грубый, не сразу понятно, что женский. В открытой двери появился необъятный силуэт, больше напоминающий гигантскую грушу. Возраст определить невозможно, от 30 до 50. Дамочка быстро подошла и уселась на жалобно скрипнувший стул, затем протянула к моему животу пальцы сардельки. «Т. Марина, уровень». Коснувшиеся меня пальцы казались твердыми, словно камень, и в то же время источали приятное тепло. Непонятные ощущения. Тетя Марина, восклицательные и вопросительные знаки, промямлил я, глядя в огромное лицо, на котором угадывались щелки глаз. Какая я тебе имел тетя, выдала та, под смех Латиши. Танк Марина, балбес великовозрастный, открой рот. Я непроизвольно подчинился, туда залетела пилюля. Шляются черт те где, мозги имел отмораживают, бухтила та, водя руками над моим торсом. Вечером можешь проваливать. Неожиданно легко поднявшись, Т. Марина вышла за дверь. Я же начал чувствовать себя намного лучше, правда, есть хотелось, даже не так, жрать, но сначала лучше напиться. Будто тумблер включили, ей-богу, хотя может так и есть, трое суток в отключке, попахивает навыком и есть захотелось после пилюли. Тетя Марина, не могла успокоиться девушка, надо же такое сказануть. Маринка у нас лекарь с юмором, ее с детства так звали, вот и не стала ничего менять, она больше базарную торговку напоминает. Сало там, мясо, почти, гастроном, отдел рыба, мясо, 30 лет отработала. Ты, наверное, есть хочешь, сменила тему Латиша. Особых ограничений нет, но лучше что-нибудь жидкое. Ничего не ответив, я достал из хранилища пол-литровку минералки, свинтил крышку и жадно присосался. Тебя подкармливали, девушка указала на торчащую рядом с кроватью стойку. На ней висел полупустой мешочек с прозрачной жидкостью. Так что случилось, как вы так быстро оказались на месте боя, вспомнились сообщения системы. Судья, клан Черное Солнце, но уточнить не помешает. Девушка присела на стул рядом с кроватью, какое-то время молча за мной наблюдала, затем задала встречный вопрос. Второй уровень еще не апнул. Заметив непонимание, добавила: «Судья, уровень, прогресс». Тут до меня стало доходить, статус судьи вовсе не приснился, все реально. Заглянул в интерфейс: «Судья, уровень 1, прогресс 16-20, нет пока». Я не стал озвучивать цифры, природную подозрительность не победишь и незачем. «Ну, во-первых, поздравляю, ты теперь один из нас», — продемонстрировав белозубую улыбку, Латиша протянула мне руку. Я ее пожал, ладонь была мягкой и нежной, словно девушка не поднимала ничего тяжелее косметички. «Во-вторых, я должна посвятить тебя в некоторые тонкости статуса судьи». Система поверила: «Значит, тяжелых косяков за тобой нет». Я пожал плечами. Обывателей точно не обнулял, а мелкие конфликты и даже причинение тяжких телесных особо не учитываются. Главное, чтобы чел потом не умер. «И белых игроков ты тоже не обнулял». «Я и темненьких не трогал», — произнес я, доставая из хранилища горячую шаурму. «Будешь?» Латиша уставилась на меня, плотно сжав губы. Я уже хотел сгладить неудачную фразу, но та сама улыбнулась. «Никак не могу избавиться от дурного наследия», — долго привыкала к русским шуткам. «Так я не шутил. Я тебя сейчас стукну», — с улыбкой произнесла она и отняла у меня шаурму. «Сказала же, жидкая. Если ничего с собой нет, тебе принесут бульон». Пришлось доставать пластиковую тарелку с куриной лапшой и ложку. «Продолжай», — сказал я, хлюпая бульоном. Девушка тоже с удовольствием жевала. «Так вот», — произнесла она, проглотив очередную порцию, — «у тебя теперь есть судейский бонус, кроме вознаграждения. Сотка за красного, тоже мне награда, на таких харчах копыта протянешь». Я доел лапшу, почувствовал приятную тяжесть в желудке и откинулся на подушку. «На первом уровне, на многое не рассчитывай, ежесуточный бонус тоже невелик, 0,01%, загляни в сообщение от системы», — сказала та, заметив мое непонимание. Я подчинился и нашел последние два. Зачисление: 1002-873-457 единиц свободного опыта. Зачисление: 1000-337-003 единиц свободного опыта. 0,01, уточнил я. «Да, поначалу я тоже радовалась, даже на обывательские деньги переводила, в 10 раз больше», — девушка показала мне язык. «Потом поняла, что это мелочь». «Я это давно понял, но все равно, сумма приятная. Кого нужно обнулить, чтобы сумма стала в 100 раз больше? Губу закатай». Расправившись с фастфудом, Латиша протирала руки влажной салфеткой. «Даже чужой столько не зарабатывает, а он 6 уровня». Я пожал плечами. «Радует, что взносов нет, как у коммунистов. Твой взнос – это обнуление нарушителя. Ты, кстати, неплохо там повеселился», — улыбнувшись, девушка погладила свои бедра. Движение было механическое, словно руки вытирала, но я засмотрелся. «Заминировал территорию, 10,5 обнулил. Теперь они тебя очень любят. Это черное солнце еще существует?» — удивленно спросил я. «Нет, несколько игроков прячутся на тире 13, это допоры, стоит вернуться и все закончится. Метка убийц судей не смывается. Речь о других, лошади и их приспешники. Они, кстати, до этих событий тобой интересовались?» Латиша посмотрела на меня с немым вопросом, но настаивать не стала. «Марика, эта больная оторва в меня влюбилась, прохода не дает», — с серьезным видом пояснил я. «А, я-то думала», — поддержала Латиша. «Ну тогда все норм, бери ее под руку и в ЗАГС». Девушка прыснула, увидев мою гримасу. «Если серьезно, лучшая защита от этих отморозков – привязка к артефакту возрождения». Я на это кивнул и решил продолжить разговор о бонусах судей. «Что дает первый уровень, я понял, 10-минутная иммунка после обнуления нарушителя, хороший бонус, мне понравилось. На втором уровне разовьется картография, не та из книжки, расширенный навык. Ты будешь видеть игроков в радиусе 100 метров, зеленые и красные точки. Карта загружается по мере передвижения». «Она и так загружается, мне надоело валяться, хотелось встать». «Ты не понял, загружает 100 метров в объемном режиме, даже если ты ни разу не был в этой локации». Латиша правильно поняла мое ерзание. Поднялась со стула и сходила к тумбочке за моими вещами: майка, трусы и все остальное. Да, под одеялом я абсолютно голый. «Неплохо, а что на третьем?» Мне начинал нравиться статус судьи. «Ты вроде вставать собирался?» — вместо ответа спросила девушка. Я демонстративно поколыхал одеялом. «Ха, что я там не видела? Думаешь, кто за тобой 3 дня ухаживал, мыл, менял подгузники? Да я тебе роднее матери и жены, вместе взятых тоже мне, скромник», — девушка фыркнула. «Ну раз так, мне ничего не оставалось делать, как подняться, в чем мать родила», — засветил перед ее носом чреслами. Латиша ничуть не смутилась, даже напротив, проводила взглядом, одобрительным, как мне показалось. «До 3-го еще дожить надо, по статистике, 70% судей обнуляются на 1-м уровне. 10-минутная иммунка кружит голову, считают себя бессмертными. Я уже не мальчишка, не вскружит», — твердо сказал я, натягивая штаны. «Ну так что, ты сможешь подраться в рукопашную с игроком и не порозовеешь? Оттолкнуть подставщика, они обычно так игроков подлавливают. Согрешься — сольют. Знаю, сталкивался, тоже неплохо. Радиус обнаружения, наверное, увеличится?» «Да», — девушка поднялась со стула и, виляя ягодицами, прошлась к окну. «Ровно в 2 раза. Еще ты сможешь получать частичную информацию о нарушителе, как дорастешь, так и увидишь», — пресекла она следующий вопрос. «И не спрашивай, что за плюшки на 4-м уровне, иначе я могу решить, что ты кровожадный маньяк. 100 нарушителей, она подняла палец к потолку. «Было бы сказано, я вообще не собирался тут задерживаться, но, видимо, придется». За дверью послышались тихие шаги, в проеме появился доктор. «Очнулся. Это хорошо», — я ему кивнул. «Не знаю, почему так сложилось, но у игроков не было принято пожимать друг другу руки, возможно, влияние системы или какая другая причина, неважно, я не собирался нарушать сложившихся традиций. Помнишь наш разговор о судействе?» — спросил доктор. «Как бы ты ни артачился, система решила по-своему», — он ухмыльнулся. «Так он меня что-то требуется? Участвовать в утреннем построении? Носить бляшку со звездой? Нет, конечно, от тебя потребуется прийти на зов собрата, если будешь рядом, как пришли мы». Я прикинул, рядом означает 1 локация, будь то заводь или мир типа Тиры, то есть разброс совсем нехилый. «Если позовут, придется бежать, неизвестно как работает маяк, возможно, даже пешком. А если не приду, причины могут быть разными, не в состоянии из-за травмы или занят неотложными делами», — восклицательные и вопросительные знаки. «Мне нравится твоя прямота», — казалось, доктор просканировал меня взглядом. «Отвечу максимально корректно, серьезное ранение или пленение является весомой причиной для отказа. Все остальное, добиваешь ли ты матерую тварь, с которой должно выпасть 10 камней уровня, или занят на королеве бала», — Латиша хихикнула. «Бросаешь все и бежишь на помощь, система блюдет, иногда даже направляет». Я ответил на твой вопрос, да. «Еще вопрос, тогда зачем все это?» «Нет, я понимаю, что тут прекрасное место, чтоб отлежаться и коллективно отбиться от врага, но целая база — это частная инициатива одного из старших, выкупил землю и построил. Остальных это ни к чему не обязывает, но, если у тебя возникли проблемы, неважно какого характера, ты всегда можешь сюда прийти и оставаться сколько душе угодно, никто слова не скажет». «Теперь понял, спасибо», — доктор кивнул. Было видно, что у него тоже есть вопросы. «Спрашивай, отвечу правду или промолчу, этого оказалось достаточно. Расскажи, что там произошло, поэтапно, с начала до конца». Я не стал спрашивать, для каких целей ему это нужно, может, какую судейскую хронику ведет или учебный материал для чайников собирает. Начал рассказ с того, как меня достали разводил а-ля рынок 90-х, когда невозможно было пройти мимо торговой точки и не пообщаться по душам с каким-нибудь хреном, возомнившим себя итальянским доном с подвешенным языком, или великим картежником с левой резьбой в заднице. В общем, решил пресечь самым радикальным образом, а для этого нарвался сам, заманил ублюдков в тихое местечко, заминировал все и вся, а навыки фортификатора умолчал, не настолько им доверяю. Латиша тоже слушала. 250 кило тратила, — ахнула девушка. «А мины? И не лень было столько возиться?» «Одобряю», — заключил доктор. «Ты ведь не был судьей на тот момент и все равно рискнул». Я пожал плечами. «В тюрьме бывать приходилось, так что риск оправдан». Латиша почему-то хохотнула. «Терра-13 нетипичная тюрьма, там нет заборов с колючкой», — произнес доктор. «Мир сгенерирован системой, как и твари, которых надо уничтожать, пока не набьешь 1 000 000 свободного опыта». «В чем подвох?» — спросил я. подключилась Латиша. «Убьешь тварь первого уровня, получишь 100 единиц опыта», — девушка улыбнулась. «Десятая даст 1000 и так далее». «Понял, думаю, там и других подвохов хватает», — судьи бодро закивали. Доктор присел на корточки, и у его ног появился мой старый знакомец, пулемет Максима. Бедняга намного пострадал в последнем бою, щит обзавелся 2 лишними отверстиями, дуги покорежены, хватало и других мелочей, но выглядел он вполне рабочим. «Где достал такого красавца?» – спросил доктор. Я промолчал, глядя в глаза, тот понятливо кивнул. Глава 12. Причин оставаться на судейской базе у меня не было, но и в заводь пока не торопился. Латиша проводила меня до вокзала, не пешком, разумеется, открыла портал и сказала «пока». Я не стал садиться в автобус, прогулялся по лесопосадке и портанулся оттуда в один из сибирских городков. Нашел филиал системного банка и воспользовался своим правом. В рамках сделки они должны были отправить меня на новую родину, пригород Орла. Сотрудник банка открыл портал недалеко от поселка.